Может быть, братец просто пытается разрядить обстановку. Мне кажется, благодаря этому с ним легче завести разговор. Руфт решил в ответ вступиться за меня. Так, конечно, тоже можно сказать, но мне кажется, мы такими темпами настолько расслабимся, что даже нужный тонус потеряем. Тем более, его если послушать, начинает казаться, будто он в последнее время тратит все силы на дурачество, парировал Эмилти. Что в моих действиях похоже на дурачество. Мне стало жаль самого себя. Лучше буду молчать. Итак, какое-то время я не участвовал в разговорах. По пути встречались монстры, но нашему отряду сейчас уже никто не страшен. Я думал, что мы наткнемся на элитные отряды пьянцы, но никого похожего так и не встретилось. Возможно, мы сумели их опередить. В конечном счете мы добрались до Святой Земли на удивление легко и просто. Перед нами стояли заброшенные каменные дома, вдалеке виднелся старый замок. В отличие от крепости Мадракона, этот замок явно проигрывал битву со временем. В наше время эта местность почти целиком заросла лесом, но в прошлом растения пока не слишком распространились. Интересно, где именно мы находились, когда пришли к Фитории? В будущем все так изменилось, что я ничего не узнаю. Ну и что ценного здесь вообще есть? Пьянси зачем-то позарез нужна эта земля, но я не понимаю, для чего именно, кому могут понадобиться эти развалины. Конечно, поблизости живут расы, которые очень ценят это древнее королевство, но я вижу в этом лишь идолопоклонничество. Конечно, Милти и Мамору считают, что здесь должна дремать некая сила, но Пьянси считает, что герои прошлого оставили здесь оружие, магию и в целом силу. Однако мы пока нашли только одно. Мы стараемся не говорить о нем, ответил Мамору. Вероятно, некоторые артефакты могут быть закопаны в землю, но кроме той единственной находки других пока не было, прокомментировала Харун. Это клановая повозка? Спросил я, опираясь на рассказ повелительницы из прошлого. Если ты и сам уже знаешь, можно не тратить время, Мамору кивнул. Нам сюда, нас повели дальше. Мы прошли через заброшенный город, вошли в замок, похожий на больше на огромный каменный забор на подставке, и добрались до одной из комнат развалин. На одной из стен я заметил смутно знакомые рельефы. Они напомнили мне те, что я видел в библиотеке лабиринте мира Кидзуны. Мамору поднес к рельефам щит, драгоценный камень в середине оружия сверкнул и выпустил луч. Пол загудел, резонируя с камнем, и разъехался в стороны, открывая взгляду лестницу вниз. Ничего себе механизмы, восхищенно протянула Милти. Похожую штуковину я видел в подводном храме архипелага Кальмира. Не теряя времени, мы пошли вниз. Лестница казалась бесконечной. Светила нам Рафтелия при помощи своих заклинаний. Слушай, а почему эту страну вообще забросили? Обратилась Милти к Мамору, сгорая от интереса к потерянной истории. К нашей эпохе эти развалины настолько обветшали, что о них все забыли, но я хочу о них узнать. Говорят, будто внезапно напавший Судзаку в одночасье уничтожил эту страну. Ага, мне вспомнилось, что Илингуя в свое время запечатали после его появления. Другими словами, звери-защитники нападали на мир и раньше, а эта страна в числе пострадавших от их появления. Но об этой стране также говорят, что ее правительство прогнило почти до основания, заметила Харун. В древних проповедях нападение Судзаку даже называли очищающим пламенем. Наверное, никакое золотое время не спасает государство от дальнейшего упадка, печально протянула Рата. Тем не менее, Шильдвельд будущего до сих пор держится. Конечно, он поменял название, однако потомки шильдранцев до сих пор защищают свою землю. Получается, что в конечном счете они сберегли наследие Мамору. Ладно, думаю, мы почти дошли, сказала Харун. И я почти сразу же увидел, что лестница кончается, а впереди было то, чего мы и ждали. Звездное оружие, вмурованное в уже хорошо знакомый нам пьедестал. Оно выглядело как примитивная колесница. «Вот она, легендарная клановая повозка», — сказал Мамору. Человекоящеры и куницы дружно кивнули и посмотрели на оружие. «Значит, она и правда здесь», — прошептала Милти, неотрывно глядя на пьедестал. «На Афуми, это правда, что вы знаете будущего обладателя этого кланового оружия?» — спросил Мамору. «Да, она упрямо отказывается в этом признаваться, поэтому мы никогда не знали наверняка, но я считаю, что повозка у нее, ясно. Причем вы лично знаете обладателя», — добавил я. Не только Мамору, но и Харун быстро догадалась, на кого я намекаю, и спросила. «Это ведь Фитория?» «Да», — я кивнул. «Ладно, герой щита будущего, ты и так уже многое узнал, поэтому пришло время рассказать тебе еще кое-что», — продолжила коварный алхимик. «Что именно? Ты уже слышал одну причину, по которой филариалы обожают повозки, но есть и вторая». Она рассказывала, что привила филариалам эту привычку для того, чтобы решить логистические проблемы Шильтрона. «Мамору, ты ведь не против?» «Да, я согласен. Уверен, Наофуми примет это как должное, да и незачем скрывать это от него». Получив разрешение Мамору, Харун снова посмотрела на меня. «Как я уже говорила, клановая повозка – крайне привередливое оружие». «Ага, помню. Как и остальное клановое оружие, она задумана быть помощницей священному. Как думаешь, щиту или луку, какому оружию принадлежит повозка?» «Да, это важный вопрос. Принадлежность оружий – это та причина, по которой у нас в этой эпохе не хватает методов усиления. Рену из методов доступны меч, копье и принадлежащее им оружие, метательное, посох и рукавица. В моем случае это щит, лук, когти, молот и кнут. В сумме нам двоим не хватает топора и повозки. Повозка прямо перед нами, и следовательно, топор сейчас находится в мире меча и копья. Щиту принадлежат когти и молот», — ответила Харун. «Это проверенный факт, подтвержденный арбитром. Кстати, в нашей эпохе когти принадлежат Шильдвельту, а молот – Шильдфридину, еще одному королевству полулюдей. Хотя оружие нашло себе новый дом, оно все еще тяготеет к щиту. Значит, по методу исключения, луку остаются кнут и повозка». «Именно», – подтвердила Харун. «Думаю, священное оружие можно представить в виде основателей сект, а клановое – в виде апостолов. Герой щита, герой когтей и герой молота. Мамору на передовой, Филория с выставленными перед собой когтями, Наталья с занесенным молотом. Я смотрю на это так. Щит выбрал эти клановые оружия в качестве своих слуг за взаимоотношения между типами оружия». «А, понятно. Действительно, Мамору во всех отношениях стоит выше Филории, однако заискивает перед Натальей, прямо как их оружие. Видимо, и у меня есть оружие, перед которым я должен заискивать, и это клановый молот». «Действительно, хотя щиты, как и мечи, очень сильны в битвах против когтей и другого рубящего оружия, они мало что могут сделать против дробящих ударов молотом. Они не только отдаются в руку, но и проникают даже под доспехи. Но что насчет священного лука?» — задумчиво закончила Харун. «Повозку можно рассматривать как аналог танка. Но что насчет кнута?» «Кнут – оружие для хлестания, с которым связан твердо негативный образ укротителя зверей. Я себе сразу представляю дрессировщика, который подчиняет зверей своей воле при помощи этого оружия. Эта же особенность нашла отражение в методе усиления. Конечно, метод кнута позволяет герою стать сильнее самому, однако он в первую очередь предназначен для его окружения». «Далее, какие образы связаны с повозкой, с древним военным транспортом? В нее впрягают лошади и въезжают на поле боя. Что теперь будет, если совместить всех героев? Герой кнута будет подстегивать монстров, которые везут повозку, а герой лука будет стоять на площадке и обстреливать врагов. Это сочетание даст герою луку прекрасную мобильность. Несмотря на огромную силу атаки, ему важно не оказываться посреди боя близко к врагам. Получается единый механизм», — ответил я. «Вот именно. Повозка обеспечивает защиту и быстрое перемещение. При необходимости она может прикрыть двух других героев, которые ей пользуются. И вот эта привередливая клановая повозка сделала заказ моему клановому кнуту». «Какой?» «Она попросила о монстре, который бы существовал именно для повозок. Поэтому в результате я начал работу над, думаю, ты уже догадываешься, чем. Над филариалами. А за основу она взяла гены возлюбленной Мамору. Действительно, даже в мое время эти существа кажутся искусственными и не похожими на что-либо. Я больше не встречал монстров, которые бы так радовались повозкам. Конечно, некоторых из них можно впрягать вместо филариалов, например, драконов и гусениц андов, но я пока не видел, чтобы хоть у кого-то еще такое стремление было заложено во врожденные инстинкты. Задача кланового кнута – дрессировать монстров, а клановая повозка одним своим существованием подразумевает монстра, который бы ее тягал. Вот почему это оружие попросило о монстре, который бы в совершенстве владел этим искусством и любил повозки. Говорят, будто все герои клановой повозки были монстрами. Драконы, грифоны, пегасы. Но как ты думаешь, разве смог хоть один из них толком освоить оружие? Нет, разумеется. Мне кажется, любой монстр будет сражаться эффективнее самостоятельно, а не запряженный в повозку. Разве к филариалам это не относится? Я никогда не видел, чтобы Фира пыталась атаковать врагов с помощью повозки. Наоборот, она с нее пылинки сдувает. Правда, конечно, были случаи, когда она сталкивалась с дороги Матаису. Давай посмотрим на это с другой стороны. У меня ведь удалось создать существо, которое лучше обращается с клановой повозкой. Я говорю про навыки, магию и ключевую для повозки склонность к защите героев. Откуда я знаю? Я никогда не видел навыки повозки или видел. Кажется, Фитория пользовалась ими, когда сражалась с бушующим лингуем. Она увеличила повозку до своего размера, превратила в шипастую и ударила ей лингуя. Значит, этот прием, краш-чарш, все-таки был навыком. Я видела боевые повозки. Они напоминали шипастые тараны. Милти объяснила еще подробнее. Оказывается, существовали специальные осадные повозки с шипами на упряжке. Если запрячь в них несколько филариалов, получится грозное оружие. Якобы такими пользовались, чтобы сносить двери во время штурма крепостей. Действительно, это и должна быть их роль, подтвердила Харун. Филариалы – крайне сильные тягловые животные даже без благословения героев. Они не умеют ловко маневрировать, но даже обычному филариалу, не королеве, под силу пользоваться тяжелой повозкой. Мне вспомнилось, что Фира достаточно легко управлялась даже с тяжело нагруженной повозкой. Я удивлялся тому, как одно существо может быть настолько сильным, а оказывается, все дело в прибавках, которые она получает как филариал. Любовь к повозкам и при этом готовность использовать их в качестве оружия. Вот, о чем клановая повозка попросила клановый кнут, закончила Харун. Кажется, это феерически самовлюбленное оружие. Не могу с этим спорить. Кто должен спорить с такими заявлениями, если не Харун? Как бы там ни было, если повозка попросила создать существ, которые бы безоговорочно любили ее, то она законченный нарцисс. Так а теперь я предлагаю рассмотреть ситуацию, в которой я бы не встретила героя щита будущего. Говори уже нормально, я устал от твоих загадок. Какой ты некультурный, герой щита будущего. Ну ладно, подскажу, как бы поступил Мамору, когда его план по воскрешению Филории не привел бы к желаемым результатам. Наверное, этот вопрос надо задать Мамору, а не мне, возразил я, и Харун перевела взгляд на Мамору. Тот слегка помрачнел и посмотрел куда-то вдаль. Если бы я не встретил на Афуме, а воскрешение Филории зашло бы в тупик, то я бы попытался в качестве утешения создать нашего ребенка. Я продолжил бы опыты со смешением наших душ, чтобы... Герой щита будущего и Милти, я слышала, о чем вы шептали, когда увидели Фиторию. Не может быть. Неужели Фитория, это, вероятно, та Фитория, которую вы знаете, отличается от нашей плотностью души? То, что вы видели, это насаженные на чистую душу гены Мамору и Филории, воплощение того, какой бы стала их дочь. А что насчет этой Фитории? Самый стабильный из созданных нами контейнеров. Она бездушная кукла, гомункул, который умеет лишь отвечать на примитивные вопросы. Хочешь сказать, Фитория твой фамильяр, в нее пока что заложено слишком мало сущности, чтобы говорить о сознании или душе. Но если бы все случилось, как сказал Мамору, мы бы обязательно это исправили. Что насчет Рафтян? Можно ли проводить параллели между ними? Рафтян разумная и способна общаться. Ваши фамильяры созданы по технологиям другого мира, не так ли? Так значит, Фитория-сан, это, обомлела Милти, впрочем, как и все остальные. Я предполагаю, что Мамору захотел бы, чтобы частичка покойной Филории жила бы в их дочери, что закрепило бы за ней судьбу героя. Изначально созданная в качестве эксперимента по выведению идеального обладателя клановой повозки, а позднее еще и принявшая на себя роль дочери, которую Мамору создал себе от скорби. Если Харун говорит правду, то Фитории остается только посочувствовать. В будущем мы видели, что она полна решимости сражаться ради мира. Это ее собственное желание или искусственное? Хотя нет, уж чего, а неискренности мы в ней точно не почувствовали. Ради защиты мира она готова даже уничтожить священных героев, если понадобится. Ты говорил, что филариалы в большинстве своем беззаботные. Думаю, за этим стоит то, что Мамору всегда мечтала о жизнерадостной, веселой дочери. Но сейчас это уже, возразил было Мамору, и вдруг его глаза забегали. Что-то не так, Фитория просит, чтобы я призвал ее. Она как Рафтян, понимает все, что с тобой происходит. Возможно, Фимоноосбор. Мамору применил навык призыва фамильяров, очевидно, аналог Рафосбора. Перед нами тут же возникла протофитория и молча уставилась на Мамору. Ну, Мамору вернул себе Филорию, так что теперь ему это не нужно, высказала Харун мысль, которую не успел закончить Мамору. Фитория посмотрела сначала на нее, затем на Мамору. «Я стану героем, потому что хочу этого. Мы созданы ради дорогого нам человека», – прошептала она, затем во весь голос заявила. «Мы еще не рождены». С этими словами Фитория коснулась клановой повозки, однако оружие никак не отреагировало и осталось в пьедестале. «Значит, оно не согласно выбрать Фиторию своим обладателем, мне нужно кардинально измениться, чтобы быть избранной клановой повозкой. Предлагаю, господин Сама, сделайте меня вашей дочерью». Повисло молчание. «Мы еще не рождены». «Да, вспомнилось, что я однажды играл с характеристиками Рафтян и повысил ей изменчивость. В результате она превратила монстра в деревни врафообразных, которые живут у нас и по сей день. Возможно, я уже прошел точку невозврата», вздыхая, сказал Мамору после слов Фитории. «Я поговорю с Филорией, и мы вместе решим». «Согласна, принимаю ответ», сказала Фитория и молча встала возле Мамору. «Мы изучили, что происходит на Святой Земле. Что дальше?» — вмешалась Рафтелия. «Надо поймать лазутчиков Пьенцы и завладеть клановой повозкой, чтобы Святая Земля перестала их интересовать. Кроме того, клановая повозка может открыть нам путь в мир Щита и Копья, где должен быть секрет возвращения в наше время». «У тебя что, зацепка появилась?» — удивился Рен. «Да, это пока только предположение, но ты же помнишь храм, который был в гнезде филариалов будущего. Так вот, есть версия, что в этом всем замешано устройство, которое включил Матеису. Та штука, да и правда. И если его нет в этом мире, оно должно быть в другом». Рен согласен с тем, что зацепка весьма правдоподобная. «Сможем ли мы добраться до мира меча и копья? Вопрос пока открытый, но оттуда нам наверняка будет намного проще попасть в будущее. Но я думаю, что самое первое, что нужно сделать, разобраться с людьми Пьенцы, которые пытаются проникнуть на эту землю». «Да, вы правы. Тем более, Мамору потребуется время, чтобы закончить работу над Фиторией. Думаю, нам пора возвращаться», — предложила Рафтелия. «Мы согласились с ней, вышли из подземной комнаты, где хранилась клановая повозка, и телепортировались в нашу деревню». Том 22, глава 10, спецэкипировка. Итак, остаток дня мы потратили на разработку графика патрулирования Святой Земли. Вечером мы с Рафталией и другими жителями деревни снова телепортировались туда. Смысл вылазки был в том, чтобы получше изучить местность, а также, возможно, остановить лазутчиков, которые наверняка перемещаются в темное время суток. Однако нашлась и третья причина. По словам Мамору, неподалеку от Святой Земли находится популярный горячий источник. «Поэтому я решил, что после патрулирования можно будет там искупаться. Я отправил подчиненных на разведку, проинструктировав в случае чего кричать и пускать заклинания. В результате я и сам не заметил, как остался наедине с Рафталией. Мы сменили эпоху, но все равно в конечном счете пришли сюда. Да уж, мне вспомнилось, как мы побывали на Святой Земле в первый раз. Тогда нас переместила сюда Фитория во время нашего бегства от Церкви Трех Героев. В тот раз это место напоминало почти исчезнувшие развалины, однако сейчас природа только начала делать свое дело. Нас окружали могучие каменные постройки, заросшие молодыми кустами. Мы с Рафталией разговаривали на одной из полян. С трудом верится, что со временем здесь все настолько изменится. «Наверное, однажды и наша деревня точно так же истлеет», — пробормотал я. «Мне кажется, есть только одно аномальное место, которое не подвластно времени, и называется оно Кутинра. Я даже не знаю, чем это объяснить. То ли помогает защита Аквадракона, то ли традиции, которые свято берегут повелительницы, то ли еще что-то. Как говорила Милти, даже Шильдвельд не появился легко и просто. Шильдран тоже ждала трудная судьба. Первая страна, основанная героями, превратилась в заброшенные развалины. Никто не знает, сохранится ли в будущем наша деревня». От этих мыслей стало немного грустно. «У самопровозглашенных богов есть вечность, поэтому они не знают упадка, но сдается мне, что вместо этого у них гниют души. Я до сих пор плохо понимаю, кто те люди, которые охотятся на богов. Ясно лишь, что именно они оставляют нам полезные подарки». Теперь к ним добавился еще один, нулевая зона. Что это вообще за способность такая? В глубине души я задавался вопросом, стоит ли ей пользоваться. От нее веяло какой-то опасностью. Казалось, что если пойти по этому пути, обратной дороги уже не будет. Хорошо, конечно, что эта сила помогла мне спасти тень, но с ней все равно нужно быть очень осторожным. Я и так уже заплатил за нее одним очком силы атаки. И это при том, что их и так не хватает. Если от нулевой зоны я буду и дальше терять силу атаки, то скоро она дойдет до нуля. Думаю, мечтать о том, чтобы созданное тобой сохранилось в будущем, это прекрасно. А вот стремиться к вечности, это, наверное, плохо, высказался я, вспоминая Фиторию будущего, которая не стареет, хоть и не бессмертна. Мадракон, по его словам, тоже со временем осознал глупости Снобарта, а затем и людей. Пускай души монстров и людей сильно отличаются друг от друга, быть может, это закономерное следствие долгой жизни. Фитория так и не пропиталась ненавистью к людям, но стала держаться от них подальше. Мадракон откровенно презирал людей и мечтал их уничтожить. Но, возможно, они оба испытывали те же самые чувства. Самопровозглашенные боги обещают исполнить любое желание. Должно быть, они могут дать и бессмертие. Как тут не вспомнить арабские сказки про джиннов из ламп, да и в целом сюжеты про исполнение желаний. Часто ли герой, когда ему предлагают что угодно, просит о бессмертии? На удивление редко. Конечно, как правило, смысл таких историй в том, что к бессмертию прилагается суровое наказание, но возможно, если человека сделать бессмертным безо всяких проволочек, то со временем он начнет играть с параллельными мирами в поисках хоть какого-то развлечения. Трудно это, жить вечно. Часто можно слышать, что бессмертные считают смерть за счастье. Вода застаивается без течения. Наверное, и душа тоже. Вот почему перерожденцы становятся сволочами даже от жалкого подобия бессмертия, которое они получают от самопровозглашенных богов. Интересно, задумываются ли перерожденцы о том, в чем вообще смысл перерождения? Наверное, для многих из них это всего лишь возможность прожить вторую жизнь, сохранив воспоминания о первой. И ладно бы речь шла о том, чтобы прожить новую жизнь лучше старой, однако я еще не видел, чтобы перерожденцы выбирали в жизни правильный путь. Все они хотят лишь силы и власти, чтобы жить в свое удовольствие, причинять страдания людям и целым мирам, а также убивать всех, кто им не нравится. В довершение всего они пытаются заполучить в собственность симпатичных существ противоположного пола для удовлетворения плотских желаний. Возможно, что именно перерождение с воспоминаниями способствует гниению души. Будучи в Японии, я читал много историй о перерождении в параллельные миры и мечтал о таком же, но потом меня самого призвали в иной мир и бросили в водоворот событий. Мне пришлось пройти огонь и воду. Я расстался с иллюзиями о том, что параллельные миры будут со мной ласковыми. А когда я думаю о том, что причина моих мучений – межпространственная война, развязанная извечными, то прекрасно понимаю Харун, которая отказывается исследовать бессмертие, и я не позволю гадам, которые вытворяют такое в наших мирах, жить вечно. Сколько мучений пришлось пережить безвинным людям и монстрам из-за самопровозглашенных богов. Сможем ли мы в наше время положить конец войне с извечными? Да, мы получили некоторые инструменты охотников, но как решить проблему в корне, пока совершенно непонятно. Единственное, что пока приходит на ум, это попасть в мир самопровозглашенных богов, и уж там разобраться с ними так, что они больше ничего не будут делать. Дицит в параллельном мире, ага, мне вдруг вспомнилась Грасс. По ее словам, перед тем, как попасть в наш мир, ее команда убила священных героев другого мира, чтобы оставить его без опоры и погубить. Только так они могли защитить свой собственный мир. Во многих мирах священный герой всего один, и его убийство означает гибель мира. Возможно, вот на что нужно рассчитывать, а не на истребление всех самопровозглашенных богов. Не исключаю, что именно об этом говорила сестра Сейн, когда сказала, что оружие не всегда будет нашим союзником. Даже в мире извечных должно существовать священное оружие, которое может быть уничтожено. Это столб, на котором держится мир, и в то же время ключ к его уничтожению. Разумеется, пока невозможно сказать наверняка, существует ли священное оружие в мире самопровозглашенных богов. Например, я не помню, чтобы нечто подобное было в моей родной Японии. Нет, его могли где-то прятать, никому не рассказывая, но на Афуми сама, ГМ, а что-то я отвлекся от разговора с Рафталией на бесконечные догадки, которые все равно не могут дать ответов. Надо переключиться. Я надеюсь, наша деревня просуществует еще долго. Может, не так, как Кутинра, но все же, конечно, на Афуми сама. Вдруг я задумался о том, как именно Рафталия меня называет. «Слушай, Рафтелия, что такое? Может, перестанешь уже прибавлять к моему имени сама и называть на «вы»? Вообще, если так посмотреть, любовь моего окружения к пошлым темам наверняка вызвана тем, что они не видят никакого развития отношения между мной и Рафталией. Собственно, никакого развития и нет. К тому же, если мы переспим, то страшно даже представить, как на это отреагируют некоторые из моих спутников. А уж если подтвердится теория про никакой боли, одно удовольствие, то тут тем более непонятно, что начнется. Впрочем, все это сейчас не важно. Что, но, понимаешь, в чем дело? На первых порах в этом обращении был смысл, оно давало понять, что я твой хозяин. Но мне кажется, это уже перестало быть важным. Причем давно. На самом деле я надеялся, что Рафталия рано или поздно сама перестанет обращаться ко мне на «вы». Однако она продолжает затягивать, и я решил, что пора обратить на это внимание. Она постоянно подыгрывает моим дурацким шуткам и вправляет мне мозги, когда я ошибаюсь. Именно поэтому я ей доверяю. Однако она продолжает называть меня на «Афуми» сама. В ответ на мою просьбу Рафталия вдруг покраснела. Да, ничего удивительного, что она стесняется. Это очень трудно, называть человека иначе. «Энна Афуми», выдавила из себя Рафталия сама, и все-таки добавила злосчастный суффикс. Затем немного покрутила головой и «На Афуми Са», повторила она, и вновь неудачно. Неужели сама в ее понимании, неотъемлемая часть моего имени, это намного сложнее, чем мне казалось, с трудом пробормотала Рафталия, краснея еще сильнее. Вот уж не думал, что спустя столько времени она не сможет обращаться ко мне на «ты» просто из-за стыда. Я столько времени называла вас на «Афуми» сама, что как теперь не пытаюсь, по-другому не получается. ГММ. Несмотря ни на что, Рафталия очень легко смущается, и от этого даже мне уже стало неловко. Я почувствовал, как мои мысли дрейфуют куда-то не туда. Интересно, если мы поженимся, ты станешь Рафталией Эйватани? Да даже не знаю. Или ее величеством повелительницей Рафталией Эйватани. В нашем мире королевам принято добавлять новые имена к своим. Ох, перестаньте так шутить. Да, думаю, именно такие разговоры нам даются лучше всего. Надеюсь, однажды ты начнешь разговаривать со мной на «ты». Да, на «Афуми» сама. Если это ваш приказ, то я постараюсь. Не приказ. Просто хочу, чтобы ты меня звала именно так, полушутливым тоном ответил я, и Рафталия улыбнулась, словно забыв про смущение. Кстати, существуют ли в этом мире японские фамилии? Да, я слышал об этом. Иногда этим пользуются, чтобы доказать родство с героями. Ао, значит, в этом мире должны быть Судзуки, Сато и так далее. Если бы я попытался поменять свою фамилию так, чтобы она была звучнее и лучше подходила этому миру, то перевел бы его-то не как Раквалли. Я уже пользовался этим псевдонимом в Зельдбуле, но тогда это было два слова. Наверное, в случае нашей с Рафталией свадьбы эта фамилия стала бы в этом мире обычным делом. Вдруг мне вспомнилось, что у Сейн тоже есть фамилия Лок. Что, если это измененная Рок? И что это, совпадение или... А, совсем забыл. Я взял Рафталию за руку и положил ей на ладонь украшение. Оберег героя щита, только для Рафтали, увеличение защиты, большое, экстренное лечение, улучшенное прикрытие, доказательство доверия, увеличение силы повелительницы, усиление магии иллюзий, метка эссенций, увеличение всех характеристик, среднее, качество. Высокое – это был браслет из бусинок. Я нанизал их на нити из останков шаров, а бусины сделал из памяти о приключениях, которые мы вместе пережили. Из осадков лекарств, из миракской руды архипелага Кальмира, из останков Лингуя и Фэнхуана, из камня воли Сакуры. Удалось даже сделать бусину из листка, который дала нам Харун. На одной из бусинок я вырезал флаг, помня о том, как в свое время Рафтали пришелся по душе детский обед с флажком. Надо сказать, у нее вообще особое отношение к флагам. Думаю, это все тянется от того флага, который я видел во время восстановления Руларны. Хотя мне немного стыдно дарить спецэкипировку, да еще и с таким именем, я сделал этот браслет именно потому, что забочусь о Рафтали. Это практичное украшение, все как ты любишь. Однажды я спрашивал у Рафтали, какие украшения ей нравятся, и она попросила что-нибудь полезное в бою. Думаю, у оберега достаточно прибавок, чтобы быть практичным. Хотя я все равно очень смущаюсь, глядя на него. Ох, вы, конечно, правы, но я тоже радуюсь подаркам. Мне кажется, я немного прогадал с браслетом из бусинок. Вы так считаете? Да. По крайней мере, это совсем не то украшение, которое дарит возлюбленный. Будь на месте Рафтали другая девушка, она ожидала бы что-нибудь более романтическое, кольцо, например, а при виде такого браслета наверняка разозлилась бы. «Тебе нравится?» «Да, я буду дорожить этим подарком». Рафталия бережно надела браслет и кивнула, глядя на луну. Затем она принялась изучать бусы. Я чувствовал, как ее радость передается мне. Она даже прослезилась. «Не зря старался, значит, только дорожи им в меру. Не забывай брать его с собой в битвы. Сокровище не должно лежать без дела. Мне хорошо известна такая геймерская болезнь, как хомячество. Это когда бережешь лечилки и не применяешь их до самой победы над последним боссом. Даже если что-то случится с браслетом в бою, меня это не расстроит, ведь главное, что он помог тебе. Я готов чинить его столько, сколько потребуется. Поэтому носи его постоянно, как скажете. Но я все равно хочу относиться к нему бережно. Наверное, в следующий раз надо будет сделать что-нибудь модное и больше подходящее твоей внешности. Рафталия носит одеяние жрицы, так что и ее украшения, наверное, должны быть в японском стиле. Мне кажется, тебе бы подошла заколка в виде листа. Простите, но у нас уже есть Рафтян, которая носит на голове украшение листок, поэтому хотелось бы без этого. Да, и это умилительно. Руф тоже пытался так ходить. На что бы вас это ни вдохновило, я это носить не собираюсь. Ладно, понял. Вы все настроение испортили. Как же так получается, что между нами атмосфера романтики никогда не задерживается? Понимаю, что я сам виноват, но все же, облака расступились, и луна стала ярче. В ее ярком свете Рафталия показалась мне еще красивее, чем обычно. Когда-то она была маленькой девочкой, но теперь выросла в настоящую красотку. Что самое поразительное, при этом она фактически остается ровесницей Килы и остальных. Что же, Наофуми сама, давайте продолжим наш обход и заодно сходим в тот горячий источник, о котором говорил Мамору. Я уверена, что остальные уже там. Правильно говоришь, мы выдвинулись к горячему источнику. Рядом с ним нас ждала Рафтян, глядя на луну. Рафу. А, Рафтян, как тут у вас дела? Раф, видимо, докладывать не о чем. Рафтян заметила браслет на руке Рафталии и наигранно поднесла лапки ко рту. Раф, что это за выражение лица? Я за тобой такого не замечал, подражаешь Кил, что ли? Рафу, Рафтян посмотрела на луну и похлопала себя по животу, словно пытаясь сделать вид, что ничего не было. Эх, красота. Тануки, любующийся луной, готовый сюжет для картины. Тут такая красивая луна, что хочется сделать данго один и смотреть на ее вместе со всеми. Если еще собрать рафообразных и заставить играть на барабанах, получится совсем сказочная атмосфера. Когда все закончится, надо будет пригласить Грасса и остальных и устроить Цукими 2 где-нибудь в Кутинро. Это какой-то ритуал вашего мира, Наофуми сама? Да, Рафу. Рафтян создала магии огоньки, которые парили словно светлячки и подсвечивали округу. Теперь атмосфера стала еще таинственнее и приятнее. Мы неспешно продолжили путь к горячим источникам, где нас вроде как должны были ждать. Вот это я понимаю, местечко с видом. Общая ванна с горячей водой шла ступенями и находилась на открытом воздухе. Рядом стояли мужские и женские раздевалки, хотя в чем смысл, если сама ванна все равно общая? А, братец пришел. Воскликнула Кил, услышав нас. «Мы уж думали, что-то случилось», — добавил Фаур. «Рен, кажется, уже достаточно прогрелся, потому что охлаждался на одном из камней. Эклер и Милти сидели в воде недалеко от него. Что до Кил и остальных, то они даже в горячем источнике умудрялись играть в догонялки. Мамору и его людей еще не было. Впрочем, он сказал, что придет позже. На всякий случай мы держали оружие поблизости, чтобы в случае чего нас не застали врасплох. Что же, Наофуми сама, давайте тоже в источник. Ага, разумеется, мне больше нравятся домовые ванны, но и такие тоже ничего. Конечно, это место в любой момент может превратиться в поле боя, но я надеюсь, что враги не нападут прямо сейчас. К счастью, вечер прошел мирно, и мы все как следует отдохнули. Примечание. 1. Десерты на палочке. 2. Вечеринку с любованием луной. Том 22, глава 11. Охота на динозавров. Прошло несколько дней. Это есть какое-то издевательство, брать меня в такие походы сразу после выздоровления. Рафу, мы продолжали жить в постоянных телепортациях между деревней и Святой Землей. Чтобы развеяться, мы начали принимать заказы из деревни на истребление местных опасных монстров. Что касается Мамору и его людей, то они сейчас всерьез занялись проникновением в Пинсу, так что мы их практически не видим. Еще одна, скорее всего, никому не интересная, новость в том, что Эклер быстро сдружилась с человекоящерами и теперь вовсю тренирует их. Мамору так или иначе оказывает помощь деревне, в том числе методом усиления кнута, поэтому человекоящеры достойно держатся в тренировочных битвах. Ты уже успела достаточно восстановиться, так что иди и помалкивай. Я отправился на очередную прокачку, взяв с собой тени одну ниндзя-рафообразную. Ага, на вид она здорова как бык. Я есть тяжелобольная. Помимо этого с нами были Рафтелия, Руфт, как всегда болтливая Килла и впервые за долгое время Сейн. Из-за ее магических тренировок я в последнее время практически не разговаривал с Сейн, но постоянно замечал, как она посматривает на меня издалека. Мне настолько стало от этого не по себе, что я решил хоть на этот раз взять ее с собой. Что касается Рафтян и Дафтян, то они вместе с Натальей отправились помогать Мамору. В случае чего я всегда могу призвать их навыком, так что ничего страшного. К тому же с нами ниндзя-рафообразная. В общем, группа у нас прекрасная. И даже если ворчливая тень попытается сбежать, у нас есть Рафтелия, которая мигом ее поймает. Я тоже считаю, что эксплуатировать тень – это неправильно, согласилась Рафтелия. А по-моему, такое ранение – как раз самая веская из причин для того, чтобы поскорее брать ее на прокачку, парировал я. В плане умения и мастерства тень, конечно, многому научилась в нашей деревне и в Кутинро, однако даже несмотря на повышение класса она серьезно не дотягивает до килла и остальных в плане уровня и характеристик. И раз так, лучше поработать над этим, чтобы в будущем от нее было больше пользы. Тем более, что она оказалась на редкость выносливой девушкой и встала на ноги, как только у нее начали затягиваться раны. Думаю, я бы после тяжелой травмы и госпитализации не сумел бы так быстро восстановиться. Мой долг есть сбор информации, разведка во вражеском тылу и охрана королевы Милти. Прознав о том, что Мамору и остальные собираются попасть в Пинсу, тень тут же вызвалась снабдить их информацией и проводить до нужного места. Однако я остановил ее и чуть ли не силой включил в наш отряд. Братец как раз и злится на тебя за то, что ты попыталась выполнить свой долг сразу после выздоровления. Я понимаю, сам в свое время пропустил важные события из-за травмы. Килл очень кстати вспомнила, что сама из-за ранения не смогла участвовать в войне с Лингуем. Если ты так хочешь помочь другой команде, то должна сначала стать достаточно сильной, чтобы избегать вражеских атак, заключил я. Обидно, но я не есть могу возражать. Вы есть слишком суровы, герой щита Дона. Надеюсь, вы есть будете со мной ласковее. Что это еще за просьбы? Куда с тобой еще ласковее? Я должен был трогательно помахать ей платочком, когда она с койки попыталась прыгнуть сразу в пекло. Мне кажется, это уже не ласка, а наоборот. Герой щита Дона, если вы есть заставите меня набирать уровень вместе с вами, значит ли это, что я есть стану вашей любовницей? Что, это так работает? Удивилась Килл. Ты считаешь, я помогаю спутникам с прокачкой, чтобы сделать их своими любовниками, а ты, Килл, заткнись. Такая мысль может прийти в голову только перерожденцам и старому Матеису. Хотя нет, я не совсем понимаю, зачем требовать от любовницы высокого уровня. Но герой щита Дона, большая часть людей, с которыми ходите на прокачку, есть ваши любовницы. Я что, тоже любовник братца? Вот с чем, а с этим я точно не согласна. Вмешалась Рафтелия. «Не волнуйся, Килл-кун, это неправда. Что насчет Фаура или Руфта?» «Не унимался я. Я твой любовник, братец. Ах да, тебе ведь нравится эта форма». Руфт принял жеманную позу. «Как же ему нравится зверообразная рафообразная форма. Я согласен, она милая, но сейчас она, наоборот, не кстати. Килл-кун и Руфт, пожалуйста, помолчите. Ваше участие в этом разговоре только портит настроение на Афумисами. Да, что-то я ничего не понял, но ладно». После этого разговора тень вновь посмотрела на меня. «Так вы есть утверждаете, что у вас нет любовниц. Мне кажется, тебе все-таки стоило разок умереть. За кого она меня держит? Почему никто не может забыть, как я в свое время сгоряча обнял Фаура? Харун Дона мне есть рассказывала, что герой щита есть любит души, а не тела. Поэтому ему не есть важна ни раса, ни пол. Вот тварь, из-за нее тень считает меня каким-то воплощением любви. У нас уже есть драконы и Матеису, хватит этому миру лавеласов, которые готовы ради своих эмоций ломать любые преграды. В последнее время вы есть уделяете много внимания Кил, есть пытаетесь затащить ее в постель, это намек на ту поездку, в которой мы вскрыли травму Кил, и на мои действия в повозке. Так это правда? Спросила Кил. Ты что, уже забыла, что произошло? Ты такого наговорила, что мне пришлось тебя наказать. Или тебе не хватило? Она издевалась надо мной, в частности, предлагала завести серьезные отношения с Рафталией, поэтому я взял ее с собой в поездку и всю дорогу тискал. Мне, конечно, было приятно, но страшно до ужаса, так что не надо. Рафталиатян, прости, пожалуйста. Кил сложила руки перед собой и закивала перед Рафталией, вымаливая прощение. Я не держу на тебя зла за тот случай, но прошу, перестань провоцировать на Афуми саму. Кстати, Кил, вся та поездка была задумана как наказание для тебя. Просто так вышло, что по пути я увлекся обсуждением ювелирного дела с Эмией. Что Кил, что Эмия, всеобщие любимчики нашей деревни, но из этого не надо делать лишних выводов. Признаю, Эмия очень милая, особенно тем, что похожа на Рафталию, и кроме того вроде бы сама не против отношений со мной. Я тоже подумываю об этом, но только после того, как закончится война. В противном случае в будущем на меня нападут ненасытные звери. Я даже могу назвать этих зверей по именам. Садина и Селдина. Интересно, откуда вообще взялся слух о том, что я беру на прокачку тех, кого хочу сделать своими любовниками. Как только найду эту сволочь, ее ждет суровое наказание. Наверное, это опять Кил. Кажется, пора вспомнить про рабскую печать. Братец, что ты на меня так смотришь? Что я сделал? Готова поспорить? На Афуми сама подозревает, что слухи о прокачке с любовниками распространяешь именно ты, враки. Это не я, закричала Кил. Меня это не убедило. Слухи имеют свойство расползаться без желания распространителя. И кстати, как в таком случае объясняется то, что я брал с собой Сиан? Спросил я у Тини. Те, кто уже есть влюблены в других героев, есть очевидное исключение из правил. Однако у меня есть нет сильных чувств по отношению к героям. Поэтому я опасаюсь стать следующей мишенью. Тогда не волнуйся, тебе просто кажется. Кстати, я даже не уверен, девушка ты или замаскированный парень, из чего я должен в тебя влюбиться. Я тебя даже от других теней отличаю только по речи. Тень умеет выдавать себя за королеву, и я действительно до сих пор до конца не уверен, девушка ли это. Она умеет быть и двойником Милти, и даже в свое время прикидывалась жителями деревень, которые я посещал, пока меня обвиняли в похищении второй принцессы. В общем, в моем досье напротив настоящего пола тени до сих пор стоит знак вопроса. Аво, вы не есть шутите. Ваше лицо есть выражает полное безразличие. Для вас я есть безымянное создание. Рафталия Дона, я есть чувствую себя ущербной по сравнению с вами. Я советую вам не воспринимать это как соревнование, уважаемая тень. Но мне есть все равно обидно. Сестрица или братец тень, ты хочешь, чтобы братец щита воспринимал тебя как девушку? Я просто не есть хочу этого пренебрежительного отношения. Ну, братец бывает грубым, но я уверен, он ценит тебя, так что не волнуйся. Кил, как всегда, любит говорить слова, за которые не собирается отвечать. Я думаю, самый простой способ определить пол человека, это спросить у Матаису, предположил я. Он видит свиней вместо всех женщин, кроме Фира. И это его способность поразительно точная. Думаю, ему не составит никакого труда вывести тень на чистую воду. Однако, продолжил я, мне это, откровенно говоря, не важно. Ты для меня все равно единственная и неповторимая тень. Разве это так важно, какого пола тень? Я должен быть с ней мягче, если она женщина, и строже, если мужчина. Что за глупости? Будь я таким феминистом один, разве мечтал бы о том, чтобы сука горела адским пламенем? Теперь я есть полностью понимаю чувства королевы Милти, закричала тень с дрожащими от напряжения кулаками. Что там она поняла? Причем тут Милтитян? Рафталиатян, можешь объяснить? Спросила Кил. Полагаю, ей тоже не нравится, когда ее называют по должности. Она Афуми сама долгое время обращался к ней только как ко второй принцессе. Понятно. Короче говоря, перестаньте рассказывать, что я вожу людей на прокачку, чтобы сделать их любовниками, потому что это неправда. И вообще, как ты могла поверить такой лжи, если твоя работа – собирать информацию? Я есть на этапе проверки правдивости этих слухов. Это есть эксперимент, и его не есть обязательно проводить на мне. Вы есть можете с тем же успехом затащить в постель Кил. Меня. Я все-таки должен стать любовником брата. Кил-кун, не обращай внимания. Тихо. Ты идешь с нами, и делаешь это молча. А хочешь, чтобы я тебя запомнил, скажи, как тебя зовут? Не е-е-ет. Есть нет. Да она просто издевается. Даже представиться не хочет. Или это из той серии, что ниндзя не имеет своего имени. Да уж, я не общаюсь с другими тенями, так что меня устраивает статус-кво, но как же я устаю от нее. Все, хватит, закрыли эту тему. Если хочешь снова шпионить в Пьенсе, то сначала набери уровень, стань сильной и научись уходить от опасности в случае обнаружения. Но я не есть подозревала, что меня вообще найдут. Как рассказывала тень, она скрывалась возле поля боя и наблюдала за ситуацией, когда ее вдруг обнаружили. Она не успела даже подумать о бегстве, как на нее напали. Надо отдать должное, она молодец, что умудрилась спастись, несмотря на ранение. Видимо, бросила какую-то дымовую шашку, или притворилась мертвой. Так или иначе, тени, мастера выживания, и именно поэтому она все еще с нами. Рафтелия, насколько ты оценишь незаметность тени и ее маскировки? Что? А, сейчас скажу. Я думаю, она прекрасно прячется, и ее могут обнаружить разве что мы или очень сильные заклинания. В случае маскировки раскрыть ее еще сложнее. Я, например, по запаху ее не найду. Кил тоже высоко отозвалась о мастерстве тени. С другой стороны, Кил и внимательность – вещи несовместимые. Я есть и такое умею. Тень вдруг скинула с себя одежду и превратилась в Садину. О, круто! Сестрица Садина, как тебе есть такое, Наофумитян? Хорошо, я признаю, что маскируется она здорово, только выбор маскировки неудачный. В этом облике от меня есть будет еще больше пользы, не так ли, герой щита Дона? Прекрасно. Народ, во время битв пользуйтесь ей как живым щитом. Настоящая Садина бы легко с этим справилась. Не есть шутите так, я есть еще не восстановила силы. Выкрикнула тень и отменила маскировку. С одной стороны прекрасно, что нам наконец-то выдалась возможность поговорить, но с другой, какая же она надоедливая, не умеет шутить, но изо всех сил пытается. Ни за что бы не подумал, что у тени такой характер. Наверное, надо было перед выходом попросить Милти прочитать ей лекцию о недопустимости кривляний. Хватит пустых разговоров, пришло время прокачки. Кстати, по пути нам могут встретиться лазутчики-пьенцы, так что не расслабляйтесь и всегда будьте готовы к битве. А тебе, тень, тем более нужно молиться о битве с вражескими шпионами, потому что подобное наверняка ждет тебя и во время твоих вылазок. Я все же есть надеюсь, что эта встреча пройдет мирно. Весь смысл наших походов в совмещении прокачки с поисками агентов Пинсы. Я даже спутников выбирал так, чтобы они легко находили скрывающихся врагов. Обычно я отправляю Руфта с Рином и Фауром, но что-то он отстает по уровню от остальных, поэтому сегодня я решил подтянуть по характеристикам не только тень, но и его. В конце концов, он тоже занимает у нас ключевую должность, наравне с тенью и Милти. Что касается Милти, то она охотится с Рином и Эклер. Жители деревни почему-то назвали получившиеся группы Рафа и Филариальщики, но я стараюсь об этом не думать. Да уж, вступление получилось чересчур длинным. Итак, мой неугомонный отряд побеждал сильных монстров, которые водятся возле Святой Земли, и искал незащищенные проходы, через которые могли проникнуть враги. Конечно, с тем же успехом мы могли ждать их на самой Святой Земле, но кто-то ведь должен защищать покой тех, кто живет в этих краях. Тем более, это выгодно тем, что мы получаем неизвестные нам материалы. Итак, мы патрулировали территорию, на которую нас послали. Что-то монстров подозрительно много. Может, они в эту эпоху в принципе многочисленнее. Мы шли звериной тропой, которая привела нас в скалистую местность, похожую на парк юрского периода. Здесь все монстры были доисторическими. Тираннозавры по имени Кайзер Рекс, а также императоры трицератопсов, короли стегозавров, лорды птеродактилей. В общем, здесь сплошь разгуливала какая-то аристократия от динозавров. Видимо, их тоже придется истребить, раз уж мы здесь. Если забыть про остальной мир, то можно подумать, что мы действительно провалились в прошлое. Вот уж действительно, в параллельных мирах чего только не увидишь. Даже зверолюди, похожих на динозавров, не зря ведь деревенские человекоящеры так напоминали аллигаторов. Удивительно, конечно, что динозавры живут так близко к стране, населенной разумными существами. Конечно, с годами экосистемы меняются, Но даже это не объясняет, почему динозавров так много. Слушай, Тень, что есть такое? Эти монстры водятся в наше время. Я есть далеко не эксперт в таких вещах, но есть видела похожие кости в музее Фабрея. Думаю, если бы мы взяли с собой Рота, она бы потеряла голову и кинулась все исследовать. Хотя чего я так удивляюсь, в этом мире ведь есть и драконы, и грифоны. Раньше я бы сомневался, по зубам ли нам такие монстры, но сейчас они вряд ли нам что-то сделают. Ну что, давайте с ними повоюем. А, есть, я готов, выпалил Фаур. Они напоминают мне того монстра, от которого вы меня спасали. Но теперь я уже не беспомощный. Гав-гав, готово. Рафтелия, Руфт, Килл и Сейн схватились за оружие и встали в боевые стойки. Кстати, Руфт сражается топором. Как он сказал, ему нравится оружие потяжелее. От нас есть будет польза. Эрафу, тени ниндзя-рафообразные выглядели взволнованными. Не беспокойтесь. Когда Садина водит группы на подводную охоту, там твари еще страшнее. Моря этого мира – настоящие сокровищницы. Подводные монстры дают много опыта, поэтому мы часто ходили на них охотиться, однако без касаток заниматься этим себе дороже. С другой стороны, на земле мы победим кого угодно. Тем более, эти монстры не особенно впечатляли. Пока не поднимете уровень, держитесь поближе ко мне. Впрочем, вы вроде как опытные бойцы, так что должны понимать, что даже с высоким уровнем на рожон лезть не надо. Это безусловно есть так, но я начинаю. Рафтелия выхватила катану из ножен и бросилась навстречу динозаврам, которые уже успели заинтересоваться чужаками, нарушившими границы их владений, и бежали к нам с налитыми кровью глазами. Руфт и Сейн последовали примеру Рафтели. «Гяо!» — взревел Кайзер Рекс и, словно пытаясь опередить остальных, прыгнул к Рафтели. В полете он выдохнул пламя, а при приземлении попытался укусить. Несмотря на кровожадность, атакует он довольно метко. Челюсти сомкнулись именно там, где находилась Рафтелия. Однако она сама вдруг расплылась в воздухе, после чего вдруг появилась сбоку от монстра и рассекла ему шкуру возле ребер. Раздался смачный звук, хлынула кровь. Ха-а! Однако Рафтелия так быстро юркнула под монстра, что на нее не упала ни одна капля, и на пути полоснула над собой. Гео, он намного крепче, чем я ожидала. Мне показалось, будто его мышцы пытаются поймать клинок. Посмотрим. Руфт воспользовался тем, что все внимание Кайзер Рекса было приковано к Рафтели, прыгнул к макушке монстра и попытался застать его врасплох ударом топора. Геом, и вот тебе до кучи. Руфт продолжил свой натиск пинком, а затем прочитал заклинание. Свайт Иллюжн. Пока Руфт приземлялся, Кайзер Рекс яростно взревел и побежал на нас, но ошибся с направлением градусов на 90, поэтому укусил лишь воздух и ударил хвостом по земле. Видимо, попался на иллюзию. Однако Кайзер Рекс оказался умнее обычного монстра. Он тут же начал принюхиваться и искать, где настоящие враги. Опираясь на нос, он нашел будто бы настоящего Руфта и попытался его укусить, но вновь поймал только воздух. Увы, обоняние не помогает против иллюзий Рафтелии и рафообразных. По-моему, Рота и Харун в свое время восхищались этим. По их словам, лесообразные полулюди и магия школы иллюзий могут определять наваждение по запаху. Однако Церафталии это не сработает, потому что ее способности слишком сильны. Прямо как в фольклоре, где тануки лучшие обманщики, чем лисы. Повелительница из прошлого тоже умудрилась скрыть свой запах от лисоженщины из гарема Такта, так что в силе их способностей можно не сомневаться. Правда, в некоторых регионах Японии у поверья есть дополнение, что барсуки превосходят и тех, и других, но ладно. В последнее время Рафтян научилась создавать видения даже лучше Рафтели, так что я думаю, что сейчас именно она наша лучшая иллюзионистка. Благодаря Рафтели Тян и Руфту его сейчас можно колошматить, как захочется. Гаав. Килл Слайм обрушила на монстра свой клинок. Она сражается обычным мечом, но он кажется огромным из-за небольших размеров собачьей формы. Сейн-сан, угу. Немного припозднившаяся Сейн разделила ножницы на два клинка и стала кромсать Кайзер Рекса обеими руками. Динозавр не успевал защищаться, и один из клинков Сейн вонзился ему в горло. «Я добиваю». Быстрый клинок. Размытый штрих. Как только Кайзер Рекс выгнулся от боли, Рафтелия проворно отрубила ему голову. Так и не успев толком атаковать, динозавр рухнул на землю, поднимая клубы пыли, и немедленно скончался. Он был куда быстрее и крепче, чем я ожидала, призналась Рафтелия. Однако крайне уязвимым к иллюзиям, заметил Руфт. «Действительно, самое важное, что наши умения очень эффективны против него. А мои?» – спросила Сейн. «Конечно, если ты будешь тормозить врагов, нам будет еще легче», – заверил ее Руфт. «Кажется, я тут самый слабый», – проворчал Кил. «Кил-кун, ты достаточно проворная, чтобы сбивать врагов с толку», – возразила Рафтелия. «Да, но я хочу быть быстрым, как ты, Рафтелия-тян. Наверное, надо попросить братца меча подобрать мне подходящий клинок. Кстати, Кил, вмешался я, почему ты решила сражаться мечом?» Кил отсекла мечом хвост Кайзер Рекса и повернулась ко мне. Несмотря на маленький рост, она неплохо управляется с этим оружием. «Хаэм, ты мне сам его дал, вот и пользуюсь. Но ты можешь сражаться и клыками, и что там еще есть у монстров?» В зверочеловеческой форме Кил становится достаточно зубастой, и мне всегда казалось, от ее челюсти толку будет больше, чем меча. Более того, иногда я даже видел, как она вгрызается во врагов и пытается их растерзать. «Братец, ты относишь меня к монстрам, ты себя видела, даже у Рафтян лучше получается держать клинок, тебе нужно более подходящее оружие. Кил-кун также может сражаться в получеловеческой форме», напомнила Рафтелия. «Нет, в этой форме я гораздо быстрее, поэтому мне она нравится больше. Когда Кил в собачьей форме, она ведет себя на поле боя как пес на прогулке. С учетом того, что в этом облике она становится где-то на треть ниже, я даже удивляюсь тому, как хорошо она воюет. Да, эта форма лучше. Тем более, она миленькая», поддакнул Руфт, словно этого и ждал. «Я не миленький, я крутой». «Да, по-моему, всем известно, что ты именно милая». «Знаю, но я хочу быть крутым». Когда Кил с Руфтом одновременно спорят и побеждают монстров, возникает ощущение, что попал в какой-то боевик для девочек. Они ведь оба милашки и деревенские маскоты. Давайте двигаться дальше. Рафтелия повела наш отряд воевать с появившимся императором трицератопсов, словно ничего в разговоре ее не смутило. Как быстро и легко есть проходит битвы. Глядя на количество очков опыта, я есть осмелюсь предположить, что эти враги должны требовать от нас больше времени и усилий. Возможно, причина просто в нашей силе, но мне кажется, все дело конкретно в Руфте, который уже сражается наравне с Рафталией. А вот Кил оказалась в отстающих. Не зря он двоюродный брат Рафтали. Да и прибавки зверочеловеческой формы нельзя недооценивать. Кил, конечно, по сравнению с ними серьезно не дотягивает. «Братец, я ничем не хуже. Я как раз набирался сил, чтобы доказать это. Ну-ну, смотри мой коронный удар. Гааф». Вокруг Кил появилось свечение. «Вот ты какой, натиск световой собаки. Цвайт Вайлдфэнг. А-а, так это магическая атака? Кил доступна магия звериной стихии. Это значит, что она может, например, повышать свои характеристики рычанием. Видимо, прямо сейчас она окутала себя маной, чтобы увеличить силу атаки, а затем исполнила рывок с помощью заклинания. Я есть все больше убеждаюсь, что буду вам только мешать. Рафу, не волнуйся, я им, знаешь ли, тоже не нужен, пока они успевают уворачиваться от атак. Все, что я сейчас могу, метать аттак-саппорты и поднимать им характеристики заклинаниями. Возможностей для маневров у меня нет, потому что я должен защищать тени ниндзя-рафообразную. Не то, чтобы меня это тяготило. Эрстшилд, секандшилд. Один лорд птеродактилей резко спикировал, пытаясь напасть на моих союзников и вновь улететь, поэтому я создал на его пути преграды. Кяо! Пронзительно завизжал лорд птеродактилей. Кажется, он не ожидал, что врежется в непонятно откуда взявшийся щит. Ха-а! Сейн превратила ножницы в клубок и опутала лорда птеродактилей. Рафтелия немедленно добила врага катаной. Одновременно с этим Сейн превратила нити в паутину, готовясь ловить новых лордов птеродактилей. Сюда, зверушка. Вот так, Кил. Ага. Руфт поймал короля стегозавров в ловушку с помощью магии иллюзий, а затем набросился на него с топором при поддержке Кил. Судя по тому, что все без исключения динозавры били непонятно куда, магия Руфта и Рафтали действовала прекрасно. Из-за этого мне только и оставалось, что бездельничать. По-видимому, чудовищная сила этих динозавров компенсируется беззащитностью перед иллюзиями. Как бы там ни было, мы без особых сложностей прореживали популяцию и поднимали тени уровень. Очки опыта текли рекой. По эффективности такая прокачка почти догоняет подводные вылазки Садины. Интересно, почему монстры этого мира дают столько опыта? Хотя я до сих пор не знаю, что Мамору и его люди думают о нашей силе, они однозначно считают наш уровень слишком низким. Кстати, раз на то пошло, как они умудрились повысить класс? У них нет ни императоров-драконов, ни филариалов. Даже рафообразных нет. Как в таких условиях провести второе повышение? Или в это время действуют более простые правила, например, что у союзников героев уровень не ограничен? Пора есть и мне попробовать. Hide behind. Когда характеристики тени значительно поднялись благодаря уровню и усилению врожденных талантов, она решила присоединиться к битве и выпустила в Кайзер Рекса свое заклинание. Динозавр вздрогнул и обернулся. Что это за магия такая? Это ведь магия тьмы, прошептала Рафтелия. Ее магия иллюзий находится на стыке света и тьмы, поэтому она неплохо разбирается в смежных стихиях. Есть совершенно верно. Я есть всегда изучала в первую очередь магию, которая отвлекает вражеское внимание. Понятно. Иначе говоря, тень умеет становиться невосприимчивой или как сейчас заставлять врагов чувствовать чье-либо присутствие за своей спиной, чтобы пробегать мимо, когда они оборачиваются. Она эксперт в незаметности, но подходит к ней иначе, чем Рафтелия. Мне вспоминается ниндзя, с которым дружила Кидзуна. Видимо, все такие люди мыслят одинаково. Так или иначе, когда Кайзер Рекс отвлекся, Рафтелия и остальные быстро расправились с ним. Когда я есть вместе с Рафтенью, в мире есть нет мест, куда я не есть могла бы прокрасться. Ты так называешь своих рафообразных? Они есть тени и рафообразные, поэтому Рафтени. Но это есть обозначение, а не имена. Не будь занудой. Я уважаю тень за попытки оставаться безликой, но при этом она сразу выделяется на общем фоне своей речью. А когда ее слышу про Рафтени, мне так и хочется съязвить, что тень смотрит слишком много Наруто. Рафтень. Неужели нельзя было выбрать другое название? Даже Рафтелия нашла повод для возмущения. Не мне, конечно, ее в этом поддерживать, но я понимаю ее желание пожаловаться. Ах да, я принес Рафтени снаряжение, пусть они его носят, сказал я, достал сверток и вручил его Рафтени на плечах тени. Это разве не есть наш обед? Что это за вопрос? Тень считает, что я постоянно ношу с собой еду. Очевидно, когда мы проголодаемся, то вернемся на обед в деревню с помощью портала. Неужели нет? А я была уверена. Я тоже так думал. И я весь день предвкушал, а тут такой облом. Угу. Рафтелия и остальные поддержали тень, и от этого на душе стало тоскливо. Они считают, что мое кулинарное мастерство автоматически означает, что я ношу в свертках еду. Вы все не правы. Я собирался испытать одну вещь на рафтян, но теперь придется это сделать вот так. Знаете, у меня плохое предчувствие. Если этот прототип сработает как надо, я сделаю версию для Руфта. О, и что там такое? Интересно стало. Руфт немедленно заинтересовался разработкой для рафообразных. Рафтин тем временем развернула сверток и достала его содержимое. Им оказался доспех в виде тягомы, котелка, над которым я недавно раздумывал. Прототип тягомы рафообразных, только для рафообразных, повышение защиты, устойчивость к рубящему оружию, средняя, устойчивость к пронзающему оружию, средняя, устойчивость к огню, большая, устойчивость к ветру, большая, устойчивость к воде, большая, устойчивость к земле, большая, чары магической защиты, усиление магии иллюзий, средняя, преобразование маны в тепло, парение на выхлопе, повышение мобильности, сила лингуя, черепаший панцирь, что это, Наофуми сама, ГМ, это броня для рафообразных, вдохновленная снаряжением Бунбуку Тягомы, Йокая Тануки из одной сказки. Нет, это вы уже рассказывали. Я хотела спросить, когда вы успели это сделать? Очевидно, это я делал не сам, а заказал Урина. Так, вот ты, подними лапы, сейчас надену. Эрраф, судя по лицу Рафтени, она пыталась сказать, что я должна это носить. Впрочем, ее можно понять. Если она косплеит ниндзю, то вряд ли хочет носить тяжелое снаряжение. Не волнуйся, эта броня использует останки лингуя таким образом, чтобы не вредить подвижности. В остальном она металлическая, так что ее будет трудно пробить оружием, которое наносит незаживающие раны. Так или иначе, я одел тягому на Рафтень. Кстати, ее костюм ниндзя, как и одежда Фира, соткан из маны. Надо бы и Рафтян сделать какой-нибудь костюмчик. Наверное, одежда жрицы – самый безопасный вариант. Правда, я уже отказывался от этой идеи из-за того, что разозлилась Рафтелия.